близость ее обнаженного и волнующего тела, прикосновение ее грудей подействовали на него мгновенно, но он отодвинулся. — Ваш отец, он может войти! — Линда покачала головой.